В этой фазе и вылезают обычно припрятанные подсознательные напряжения. Мы ощущаем их то в виде неизвестно откуда лезущих мыслей, то как неясную тревогу, то как настырное физическое беспокойство, какой-то зуд, черти что. Возобновляется миг нечаянности. Не упустили, не помешали себе, и словно замок какой-то отщелкнулся сам собой. Напряженность растаяла. Это мозг наконец-то поверил и телу, и себе самому. Убедил себя, что все суета-сует, а следовательно, можно не суетиться, о чем и дал соответствующее распоряжение. Вы почувствовали только, что уже хорошо. Поверили, что хорошо. Даже если сменить позу, а почему бы и нет? Но уже неохота. Знакомое, тихое, медленное тепло. Освободились, размякли мышцы. Отпустили друг дружку. Смягчили свои волокна, все связки и сухожилия. Раскрепостились суставы. Начали наливаться блаженные лени. Дал себе волю, наконец, пожизненный грузчик. Наш натруженный позвоночник с благодарной податливостью принял предложение. Дальше сам. Разжались сосуды. Чуткие стенки их начали вслушиваться. В прибой пульсовой волны, откаты, шелестения. Это уже самые мелкие веточки, тончайшие капилляры, доверчиво раскрывают свои створки, чтобы пропустить к каждой клетке неспешно согретую кровь, чтобы задышало все влад с великим дыханием целого, чтобы поверила. Вот и она. Релаксация. Только первая ступенька, зато самое главное. Мы уже на эскалаторе. Дальше он едет там. Фаза саморазвития. Эскалация. Замечать, как это происходит, значит следить за собой. А следить, значит поддерживать напряжение, не отпускать. Вы уже хорошо расслаблены. Я могу говорить с вами совсем спокойно. Да, действительно, это трудно. И лежа, и в любом положении. Непрерывно следить за тем, чтобы не следить за собой. Не следить за тем, чтобы не следить. Следить за тем, чтобы не следить за тем, чтобы... По нечаянности и доехали. Станция Дремота. А следующая станция Сон. Выходя, не забывайте свои вещи и сны. Добрых встреч. Лестница-чудесница. Так в моем детстве назывался на детском языке эскалатор. Тогда он еще воспринимался свежо. В Москве была еще только одна линия метро. Самая первая. Релаксация. Состояние саморазвивающееся. Сама едет. Но не вверх, и не вниз.